семьи. Я не из хорошей семьи, так как мой отец булочник. В этом нечто трансцендентальное. Грессе пробовал свои сооружения, садясь на доски и покачиваясь, и опять болтал. Она очень славный зверек, эта Анна, и любит нашего брата. По моему мнению, это достоинство. Но мое мнение не совпадает с мнением хороших семей. Вы ведь, кажется, из казаков. Это дурная семья, Карев. У казака не может быть хорошей семьи. Анна пришла только к вечеру, запыхавшаяся, разгоряченная, в сопровождении рассыльного, который принес тяжелые корзины с посудой и свертками. Кажется, Никита не заметил, что на рассыльном горел красный круг фуражки, и вид его был понур и безразличен, как у могильщика. Хромой Грессе принялся помогать Анне. Он расставлял тарелки и стаканы, стараясь сделать это торжественно и методично. Но обдуманность его движений была ненужной. «Вы удручаете меня, Грессе», — засмеялась Анна. «Из такого веселого дела устраиваете мистерию». Посуда в ее руках, бананы, которые она обрывала и скучивала горкую на блюде, извлеченные из корзин свертки, все это неожиданно обращало внимание Никиты то на одну, то на другую черту Анны, и он смотрел на нее в счастливом чувстве равновесия, которое она принесла с собой. Она не умела хозяйничать. В том, как она брала и ставила тарелку, сквозила все та же поразившая Никиту небрежность, с какой она взяла свою шляпу с дивана. Перетирая салфеткой посуду, она толкнула локтем стакан и хотела поймать его на лету. При этом быстром движении Анна показалась Никите очень смешной, неловкой, больше, чем с первого взгляда, угловатой. Стакан разбился под общий хохот, и Грессе, важно оттопырив губы с неизменным окурком, мстительно заявил: «Неуклюжесть, друг мой, худшая из пороков». И Никита, подбирая с пола мелкие куски стекла, смеясь, вдруг почувствовал взволнованное влечение ко всему, что было в Анне смешного, неловкого, угловатого. Когда она, приготовив стол, вымыла руки и заявила: «Теперь я пойду переодеться», Никита подошел к ней и сказал негромко и торопливо, точно таясь от Грессы: «У меня к вам просьба. Пожалуйста, не переодевайтесь. Останьтесь в этом платье». «Вам нравится?» — просто и полным голосом спросила она. «Хорошо, я останусь в этом платье. Но мне нужно съездить за пальто». Вечер был путанный, несуразный, громоподобный. Бородатые мужчины по очереди вертели ручку старинной шарманки. На ее валу не хватало множества иголок. Пьесы получались недосказанными. О мелодии чопорной кадрили можно было только догадываться по обрывкам попеременно писклявых и басистых нот. Ритм танца отбивали ногами, ложками, тростью, и стук и грохот особенно всех восторгал и побуждал к пляске. Анна веселилась, захлебываясь. Никита не помнил, чтобы взгляд ее потух или остыл, и волнение росло в нем, когда он смотрел, как она пляшет кадриль. В танце смешное, неловкое проявлялось в ней еще больше. Он увидел девичью худобу ее ног и подумал, что худоба — это чересчур заметно и некрасиво, как у детей, которые быстро растут. Но он не в силах был оторваться от ее некрасивости. Он восхищался всем, что окружало, что попадалось ему на глаза. Хозяин, чудачествуя и хмелея, роздал гостям пригласительные билеты на вечер, неразосланные вовремя. «За полным отсутствием средств, за бедностью и нищетой!» — кричал Грессе. Никите досталась акварель. Нелепый текст был перевит невразумительным рисунком, как делали декаденты. Он с удовольствием рассматривал фиолетовые и серые разводы рисунка, несколько раз перечитал текст, засмеялся и положил билет в карман. Может быть, он разглядел, что фиолетовый тон акварели переходил скорее в розовое, чем в синее или багровое. Сквозь шум, сквозь бестолковую сутолоку гостей, уже прощаясь, Никита сказал Анне: «Не забудьте, вы обещались прийти слушать мою музыку». «Я помню. Когда к вам можно?» «Скорее», — вырвался у Никиты, — «пожалуйста, скорее». Анна пристально и прямо поглядела в его глаза, дыхание ее стало еще короче, чаще, и улыбка как будто совсем оборвала его. «Непременно в этом платье?»